Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о Иоанне Гусе. Император Сигизмунд поступил весьма вероломно по отношению к Иоанну Гусу, приглашая его на Константский собор, которого он сам был инициатором. Он заверил Гуса, что ему будет предоставлена полная и абсолютная свобода, чтобы он мог высказать перед собором свои взгляды по отношению церковных реформ. А это может послужить хорошей дискуссией для реформ церкви. Император согласился выдать Гусу гарантийное письмо, согласно которого Гусу гарантировалась полная свобода и безопасность. Потом этот важный документ был выдан на руки двум друзьям Гуса, знатного богемского дворянина доктора Яна Хлюма и барона Ля Комбока. По приезду в Констанцу Хлюм и Ля Кенбок отправились на аудиенцию к папе Иоанну XXIII, чтобы с ним согласовать, какую роль Гус будет иметь, беря участие в соборе. Они хотели получить от папы гарантии относительно безопасности Гуса, а также, чтобы ему будет предоставлена возможность свободно высказать свои взгляды и предложить их как дискуссию для реформ церкви. Папа дал абсолютное заверение, что Гусу не будет угрожать никакая опасность для его благополучия и жизни. Но спустя несколько дней это заверение такого авторитетного лица было постыдно нарушено императором и папой. Гус был арестован и брошен в доминиканскую монастырскую тюрьму. Ошибка Гуса заключалась в том, что, будучи католическим священником, он очень хорошо думал о имеющемся состояться в Констанце церковном соборе. Для Гуса слово «собор» означало, что собор должен быть неподкупной совестью церкви. Но Гус глубоко в этом ошибся и за свою ошибку заплатил жизнью. На Константском соборе присутствовали люди, которые были безразличными по отношению к истине и апостольско-евангельскому учению церкви. Они просто были духовной корпорацией, защищающей не истину, а свои личные выгоды и интересы. Гуса могли скрыть и защитить в своих замках его влиятельные друзья, когда не могла достичь ни рука папы, ни инквизиции. Гус поехал на собор по своему личному желанию, хотя его друзья не советовали ему ехать в Констанцу. Папа и соборные заправили и не думали выслушивать взглядов Гуса. Они хотели не слушать, а уничтожить его, как своего врага, который им мешал. Приехавший в Констанцу, Гус по совету своих друзей остановился в доме одной небогатой вдовы, о которой его друзья говорили, что она будет второй сирепской вдовой, у которой в свое время скрывался пророк Илия. Папа на состоявшейся аудиенции обещал Хлюму и Ля Кенбоку, что Гус в Констанце может жить, где он хочет, и иметь общение с кем он хочет, потому что имеет он на это полное право. Такая папская толерантность не понравилась кардиналам. Они изобрели ложную историю, что будь то Гус хотел убежать из Констанцы, скрываясь в возе сена. 28 ноября два епископа, Трентонский и Аугсбургский вечером пришли на квартиру к Гуссу, говоря, чтобы он немедленно явился перед заседанием кардиналу. Гусс увидел, что дом, в котором он жил, был окружен инквизиторской стражей. После некоторой нерешительности и колебания Гусс пошел с епископами. Он начал понимать настоящее значение происходившей игры. На лестнице стояла и горько плакала хозяйка дома, в которой жил Гусс. Гусс поблагословил плачущую. Гусс начинал понимать, что это было началом конца. После весьма короткой аудиенции у кардинала, которая была лишь предлогом для его ареста, Гусса бесцеремонно взяла тюремная стража, которая заранее уже была там, и отвела его в Доминиканский монастырь, который стал тюрьмой инквизиции. Несколько дней Гусс жил там под надзором стражи, пока для него приготовляли специальную камеру. Меняли замки, укрепляли решетки. Камера, приготовленная для Гусса, находилась возле весьма негигиеничной уборной, в которой Гусс скоро заболел. Высокая температура, рвоты и сильные головные боли. Специально предназначенный карцер был мрачная, вонючая, сырая келья. Очень быстро она довершала свою зловещую работу. Его друзья узнали из его письма, как-то прорвавшегося через иезуитскую блокаду, цензуру, и достигло их. Они начали интервьюировать у императора и папы. Ответом их интервенции было то, что папа назначил небольшое пособие на пищу для Гусса, чтобы он не умер с голоду, и послал своего врача, чтобы он проверил состояние здоровья Гусса. Папский врач лечил Гусса клизмами, как писал об этом Гусс к своим друзьям. Болезнь Гусса еще развивалась по той причине, что от него были отняты все книги, бумагу и письменные принадлежности, и даже его латинскую Библию. 2 месяца от Гусса не было написано ни одного письма к своим друзьям. Что же делал император Сигизмунд, давший Гуссу правительственное гарантированное письмо, которое обещало ему полную безопасность? Император обманул Гусса. Верный и бесстрашный друг Гусса Иоанн Хлюм написал письмо к императору по отношению Гусса о нарушении императором обещания, гарантированном императорским правительственным авторитетом и честью. Хлюм знал, что император будет присутствовать в Константском соборе, храме, и потому он вывесил свое письмо на дверях собора. В письме он спрашивал у императора, почему кардиналы так жестоко и не по-человечески относятся к Гуссу, в нарушение данных обещаний императором и папой. Следствием этого было то, что император приказал составить комиссию для расследования учения Гусса. Комиссию эту возглавил английский теолог Ди Айли. Комиссия и не собиралась слушать гуссовых взглядов, но она готовила Гуссу обвинительный акт. Между тем в Констанце произошло необыкновенное событие. Из Констанцы убежал папа Иоанн XXIII, которого собор осудил в 80 ужасных преступлениях. Следствием такого происшествия было то, что администрация тюрьмы отдала ключи императору, от гусовой кельи, чтобы, мол, он не убежал, а император передал их в руки константского епископа. Этот жестокий человек приказал заковать гуса в цепи и отправил его в замковую тюрьму, называемую Готлибен. Замок этот был окружен со всех сторон водою и был как фортеца. Закованный в цепи гус мог передвигаться днем по камере, но на ночь ему накладывали цепи и на руки, и примыкали к стене. Удивительно, какой непоследовательной и иногда капризной бывает судьба. Папа, недавний глава Римо-католической церкви, бежавший из Констанции, был пойман и посажен в ту самую готлибинскую тюрьму, в которой находился гус. Какой яркий контраст! Папа, которого собор обвинил во многих преступлениях, в убийствах, в отраве, и другой тюремщик Ян Гус, в ничем не повинный. Даже самые заядлые враги гуса не могли обвинить его ни в одном преступлении, ни в неморальности и в каком-либо грехе. Гус, как человек, никогда не считал себя безгрешным и всегда исповедовал свои человеческие ошибки и говорил о них. Через несколько дней соборные заправилы освободили из тюрьмы бежавшего папу Иоанна XXIII и назначили его на высокую должность с хорошим окладом. А ни в чем не повинного гуса, проповедника Христового учения, переданного апостолами и изложенного ними в Евангелиях и посланиях канонической Библии, его, подобно Христу, неправильно осудили и сожгли на костре.